Глава четвертая. Пламя во тьме. Я до этого так много раз терял свой путь, что я забыл, ради чего я живу. Я во тьме, и так трудно увидеть свет. И вот теперь я оставлю все это позади, я меняюсь. Мои злые слезы, как капли дождя в пыли. Я осознал, что никому нельзя доверять. Выстрел в спину канул в ночи. И вот теперь я оставляю все это позади. Я меняюсь. Андре Андерсон. Changing Skin. Лоэн лежал в камере на холодном каменном полу. Тело давно онемело от холода, а мышцы затекли. Его почти полностью обездвижили, связав по рукам и ногам. Даже кисти рук сковали особым приспособлением. Помимо того, что сцепили запястья между собой, так и сжатые в кулак пальцы закрепили прочными металлическими пластинами, не пошевельнуть и мизинцем. Магу достаточно несложных движений, но все же для них нужны свободные руки. Сейчас же Лоуэн не мог дотянуться до той стороны. Однако верховный маг не ограничился этим. У дверей камеры он оставил одного из своих людей. Лоуэн по этому поводу даже испытывал некоторую гордость. Выходит, он настолько удивил главу Светлого Совета, что тот не уверен, смогут ли пленника удержать цепи, двери и обычная тюремная охрана. Чтобы хоть немного отвлечься от холода и боли в скованных руках, Лоуэн погрузился в размышления. Думал он об Измиере, как тот вел себя в тронном зале, как говорил о своих намерениях, и это в присутствии короля. Он даже не скрывает, кто в городе главный. Лоуэн решил, что если каким-то чудом выберется, непременно поквитается с ним, сразу после того, как разберется с Аллаком. Впрочем, легко сказать. «Чтоб они все сгинули в пламени Фраха!» — проворчал он себе под нос. Рунар всегда ругал его за такие слова, но от них было не так-то просто избавиться. Учитель объяснял, что боги зеленых равнин, которым поклоняются нынче, не более чем выдумка. Прежде же люди почитали пылающего Фрайкора, воплощение огня, невесомого Телатера, воплощение воздуха, несокрушимого Гамарда, воплощение земли, изменчивую Эвлию, воплощение воды, сияющую Иораль, воплощение энергии и могучего Майлинга, воплощение металла. Однако после того, как первое буйство стихий уничтожило целый остров, а второе наполовину затопило часть одного из материков и Марианы закрыли морские пути, люди перестали думать о стихиях как о покровителях, помня лишь об их разрушительной стороне. Со временем даже имена божеств стали забываться и искажаться, а произнося их по-новому, люди теперь подразумевали демонов. Так, если пожар сжигал полдеревни, поминали имя Фраха, а если ураган уничтожал плодоносные деревья, посылали проклятие злому Талху. Рунар говорил, что божества совершенно не заслуживают подобного отношения, а первое буйство стихий и вовсе спасло население мира от неминуемой гибели. Лоуэн не спорил, но это ругательство прицепилось к нему накрепко. Эх, если бы хоть Тейнар успел сбежать. Лоэн вспомнил ужас на лице верховного мага, когда Нилет кинулся к выходу. Странно. Вряд ли такой человек, такой мерзавец, поправил он себя, как Измиер, беспокоился о тех, кто мог при этом пострадать, да и сам он был в безопасности в зале. Он боялся именно побега Тейнара. Почему? Чтобы не привел других? Соплеменники Неледа и так могут нагрянуть, если он не вернется. Так зачем же Измиеру эта птица? И снова мысли вернулись к побегу. Цепи держали мертвой хваткой, нечего было надеяться даже ослабить их. Но может завтра, когда его поведут на казнь, их снимут, и тогда появится надежда. Если он вообще сможет пошевелиться после этой ночи. Как же глупо все получилось. В коридоре вдруг послышался возглас поставленного Измиером мага. За маленьким, забранным решеткой окошком что-то вспыхнуло, раздался хрип, и все затихло. Впрочем, не все. К двери приблизились шаги, потом Луан услышал звук отодвигаемого засова, и дверь распахнулась. В камеру бесшумно скользнули три закутанные в плащи фигуры. Низко надвинутые капюшоны мешали разглядеть лица. Первый был высоким здоровяком, второй, наоборот, низким, коренастым, третий — стройный и легкий, нес арбалет. У остальных, если и было оружие, то не на виду. Арбалетчик встал у двери в полоборота, чтобы видеть сразу и камеру, и коридор, а здоровяк устремился к пленнику. Он просто взял руки Лоуэна в свои, подержал немного, и оковы раскрылись с тихим щелчком. Лоуэн никогда не слышал о подобной магии. Его подняли на ноги, помогли освободиться от веревок. «Что вы хотите?» — прохрипел он, морщась от боли в затекших руках. «У тебя есть выбор», — ответил незнакомец. «Кое-кто хочет сделать тебе интересное предложение, так что ты идешь с нами. Либо ты можешь пойти, куда вздумается, и утром будешь в одиночку противостоять всей ярости из Мьера, Светлому Совету, да, по сути, целому городу». Теперь Лоуэн видел его лицо, широкое, с грубыми, но четкими чертами и глазами, в которых, казалось, плескалось расплавленное серебро. Из-под капюшона на плечо скользнула тяжелая коса необычного плетения, будто свитая из тончайших металлических нитей. Неужели Уриск? Здесь, в Виарене, под носом у Измьера? Тогда понятно, как ему удалось справиться с замком. Лоуэн много читал о детях стихий и знал, что уриски лучше всех обращаются с металлом. Но все же вот так, голой рукой, причем не сломать, а просто раскрыть, это было даже удивительнее, чем просто видеть Сереброглазого рядом с собой. «Так что, ты идешь?» Лоуэн пожал плечами, ответ, мол, очевиден. За дверью лежало тело мага-охранника, торчащее из горла стрелой. Судя по вспышке ранее, тот успел заметить незваных гостей и попытался помешать, но это его не спасло. Незнакомцы оказались проворнее, и меткий выстрел одного из них решил вопрос. Все произошло быстро и почти бесшумно. «Погодите», — спохватился Луэн. «Измьер схватил... еще одного». «Ты про Тейнара? К нему мы тоже собирались». Лоуэна бросили не в городскую тюрьму, а в небольшое мрачное здание у главной площади. Туда помещали осужденных на смертную казнь. По сути, попытка освободить Тейнара сыграла Измьеру на руку. Пока Лоуэна скручивали и тащили к выходу из тронного зала, он слышал, как верховный маг снова заливается соловьем про коварных нелюдей. Если по поводу виновности Тейнара еще могли оставаться сомнения, то нападение Лоуэна видели все, и все теперь знали, кто он на самом деле. А магистры, к тому же, были напуганы ледяным дождем, никто из них не смог бы повторить подобное. Без сомнения, Измьеру было совсем нетрудно убедить собравшихся, что перед ними чистое зло воплоти, и что оставлять этих пленников живых слишком опасно. Да и недостойны нелюди честного суда. Вот так они и оказались здесь. В темнице было всего несколько камер, и найти Тейнара оказалось несложно. Лязгнул, выпав из проушин тяжелый засов. Уриск потянул на себя тяжелую дверь, Лоуэн проскочил в камеру первым. В тесном помещении с трудом помещались грубо сколоченные деревянные скамья и табурет. Нелет ничком лежал на скамье, крылья бессильно обвисли, спал или нет, непонятно. Осторожно приблизившись, Лоуэн опустился на колени рядом с ним и шепотом позвал. «Нелет!» Тейнар встрепенулся, поднял голову. Увидев Лоуэна, он тяжело сел, отбросив с лица длинные волосы. Даже в полумраке было заметно, как он бледен, но черные глаза сверкали так же непокорно. «Это ты? Тот, кто пытался помочь мне? Кто ты?» «Меня зовут Лоуэн. Я наполовину Амдар. Нам обоим досталось от Измьера, верховного мага. Идем, Здесь нельзя оставаться. Тебя убьют». Принц Тейнаров покачал головой. «Поздно». «Почему?» «Сейчас ночь, время у нас есть, и до рассвета ты уйдешь далеко». «Я не доживу до рассвета». Нилет грустно улыбнулся. «Ваш верховный маг позаботился об этом. Еще днем они вырвали у меня Уэйтари, золотые перья. В этих перьях жизненная сила Тейнара. Если он лишится их, он обречен. Я даже не смогу после смерти слиться со своей стихией, если только меня не сожгут, развеяв пепел по ветру. Мне уже ничто не поможет». «Неправда!» — Лоуэн задохнулся от ужаса и ярости. «Ты не умрешь! Ты не можешь умереть! Ты должен вернуться домой!» «Это уже не имеет значения». «Лоэн, узкие ладони Тейнара легли на руки полуэльфа. Могу я попросить тебя?» «Да», — прошептал Лоуэн. В горле у него стоял комок. «Все, что хочешь. Расскажи владыке Тейнаров Орстиду, моему отцу, и Эорни, моему брату, какая участь меня постигла. Пусть они знают правду и отомстят за меня. И еще», — черные глаза затуманились, «найди Фьериль, мою невесту. Расскажи ей тоже. Теперь она свободна». «Нилет! Слушай, на востоке от вашей страны высятся неприступные горы, закрывая путь к морю. Вы зовете их крепостными, мы — Тилари Морна, стенами ветра. Найди место, где три горные вершины склоняются друг к другу. От их подножия начинается облачная тропа, она ведет к самой вершине, к Орлиным воротам. Это вход в Энери, страну Тейнаров. Их тщательно охраняют и не пропускают чужаков, но ты скажи, меня привел сюда Терни Тилаэр, я пришел с миром и попутным ветром, и тебя впустят, потому что этот пароль знают только те, кому Тейнары полностью доверяют». Он судорожно вздохнул. «Я все устрою. Нилет, тела преступников у нас закапывают в землю. Когда они сделают это, я найду тебя и предам огню. Прости, прости, что так вышло. Боги, если бы я мог». «Не вини себя, ты ни при чем. Спасибо, Лоэн, что хотел помочь мне. Да пребудет с тобой милость великого Тилаэра. Прощай». Лоуэна вывели прочь. Он был настолько опустошен, что безразлично брел позади странной троицы, глядя в пол. Они зашли в одну из свободных камер. Коренастый нагнулся, подцепил пальцами плиту и дернул вверх, открывая узкий проход. Лоуэн даже ненадолго отвлекся от мрачных раздумий. Не слишком большую, но довольно толстую и массивную плиту поднять не каждому под силу. Однако поразило его другое. Никакой щели в полу не наблюдалось до тех пор, пока незнакомец не сунул туда руку. В проходе виднелись каменные ступени, ведущие вниз. Теперь ясно, как незнакомцы проникли сюда незамеченными. «Иди давай!» — подтолкнули его сзади. И он пошел, с трудом переставляя ноги, придерживаясь за стену. Путь ему освещали укрепленные на стенах факелы. Идти пришлось довольно долго. Они петляли по запутанным коридорам, иногда в боковых проходах мелькали люди, но рассмотреть их Лоуэн не успевал. Вскоре коридор закончился. Они оказались перед дверью, деревянной, двустворчатой, покрытой причудливыми узорами. По обеим сторонам, молча и неподвижно, стояли еще двое в черных плащах с капюшонами. Один из провожатых Лоуэна что-то сказал им, и они распахнули створки. Подталкиваемый в спину Лоэн переступил порог и заморгал, ослепленный светом, нестерпимо ярким после полутемного коридора. В большом зале сияли три люстры, каждая не менее чем на полсотни свечей. Вошедших окутала волна теплого воздуха с ароматом дорогих масел. Сводчатый потолок поддерживали колонны из черного мрамора, у стен стояла резная мебель. Лоуэну показалось, что он снова в королевском замке, настолько необычно было встретить под землей такое великолепие. Вот только ни один владыка людей не станет забираться под землю. «А вот и наш юный друг», — мягко прозвучал глубокий голос. «Что же ты стоишь на пороге? «Подойди, не бойся». Лоэн ощутил слабое любопытство и чуть более уверенно двинулся вперед. В дальнем конце на возвышении стояло кресло из черного дерева. В нем сидел человек в просторной черной одежде. Он встал и спустился на две ступеньки, разведя руки в знак приветствия. «Добро пожаловать, Лоэн! Наконец-то ты здесь!» Лицо у незнакомца было красивое, печальное и чуточку усталое. Старым он не выглядел, несмотря на длинные серебристые волосы. Простая, безо всяких украшений одежда, лишь на груди на цепочке черный сверкающий камень. И Лоэн сразу сообразил, что перед ним маг не из последних. «Я очень рад видеть тебя», — говорил между тем незнакомец. «Мы наблюдаем за тобой с того самого дня, как ты появился в Виарене. Пускай ты и не подозревал об этом». Видя, что собеседник молчит, он продолжил. «Ты, наверное, и сам не понимаешь, каким даром наделен. У тебя не было возможности проявить себя в полной мере. Я готов дать тебе эту возможность». Лоэн нехотя разомкнул губы. «Кто ты? Что тебе нужно от меня? Разве ты никогда не слышал об Ультуне, цитадели под землей?» До сих пор Лоэну было безразлично, куда его ведут. Все лучше, чем оставаться в камере в ожидании казни. Но после этих слов он оцепенел. Значит, вот оно, то самое место, про которое слышали все, но точно не знает никто. «Что ж...» Незнакомец вернулся в кресло и махнул рукой. Провожатые Лоэна, все это время стоявшие позади, отошли к стене. «Я объясню тебе. Ультуна — город в городе, другой Виарен. На это место не распространяется королевская власть, а у Светлого Совета здесь и вовсе нет никаких прав. Здесь имеет значение только мое слово. Однако те, кто верен мне, обычно на жизнь не жалуются. Даже Измиер не способен дать тебе то, что предлагаю я, Альмаро, магистр Темного Ордена». При упоминании имени Верховного Мага Лоэн помимо воли содрогнулся. Ужасные события минувшего дня снова встали у него перед глазами. Но он молчал, и Альмаро улыбнулся печально и понимающе. «Я знаю, что тебе пришлось пережить. У Верховного Мага...» — он произнес звание Измиера с откровенной издевкой. «Не слишком приятные способы добиваться своего, это всем известно. То, как он обошелся с тобой и принцем Тейнаров, заслуживает самого сурового осуждения, и он получит свое, когда придет время. Для Измиера все, кто не принадлежит к человеческому роду, — враги, независимо от их сущности и намерений. Очень недальновидно с его стороны. Я-то знаю, насколько дети стихий превосходят людей, поэтому все преследуемые ищейками Измиера находят убежище в Ультуне. Смотри, и ты сам убедишься». Альмаро подал знак. Спутники Лоэна откинули капюшоны. Уриска полуэльф уже видел. Коренастый оказался Даэном, широкоплечим, с аккуратно подстриженной каштановой бородой. Последний же был Тейнар. Поймав изумленный взгляд гостя, он дерзко улыбнулся, тряхнув медными кудрями. Даже не видя крыльев, догадаться было нетрудно по форме носа и изгибу бровей, таким же, как у принца Неледа. «Видишь?» — нарушил молчание Альмаро. «Здесь нет изгоев, нет отверженных и проклятых. Здесь все равны передо мной, и я воздаю каждому по заслугам. Прими мое предложение, оставайся с нами, и тебе не придется больше ждать удара из-за угла. Возможно, ты не знаешь, но Измиер уже пытался убить тебя, и я говорю не про твое недавнее заключение». «О чем?» — начал было Лоэн и тут вспомнил. «Темный переулок, странный кинжал, мертвящий холод». Альмаро внушал доверие, в нем и впрямь не чувствовалось подлости Измиера, но все же и Лоэн уже не был наивным мальчиком. Пора брать разговор в свои руки, не дать подвести себя к уже принятому собеседником решению. Кто-то с холодным, кристально ясным сознанием проснулся в нем и заговорил. И к этому человеку, который, по его словам, управлял целым подземным городом, он обратился как к равному. «Знаешь, я в последнее время не верю в благородные порывы, особенно от таких, как ты. Выслушивать байки о прекрасной жизни в твоем городе мне ни к чему. Твои подручные освободили меня, значит, ты чего-то от меня хочешь, так что переходи к делу». Альмаро усмехнулся, нисколько не рассерженный дерзким тоном. Казалось, даже осыпь его Лоуэн оскорблениями и отборной бранью, слова не смогут унизить или задеть этого человека. Его царственный вид и внешнее превосходство, похоже, не были напускными. Скорее, держать себя так было его врожденным качеством и отражением внутреннего состояния и истинной сути. «Ты не разочаровал меня, юный полуэльф. Именно таким я тебя и видел, дерзким и решительным. И да, именно такие нам здесь нужны. Выбор, конечно, за тобой. Я просто напомнил, как тебя приняли там, наверху. Я говорю не только про Измиера. Вспомни, как к тебе относились вообще. Разве хоть один человек поддержал тебя в тронном зале? Им не обязательно было вставать с тобой плечом к плечу, но разве когда тебя уводили, хоть один заикнулся о справедливом суде? Если после этого ты продолжаешь думать, что для тебя есть место под солнцем, уходи, никто тебя не держит. Но если нет, добро пожаловать в Ультуну, город без солнечного света. Многие отверженные и изгои уже нашли тут пристанище и назад не просятся. Здесь немало отличных бойцов и не менее отличных магов. У них ты сможешь научиться такому, о чем никогда не расскажут в академии. Кроме того, тут есть внушительная коллекция древних артефактов. Их ценность трудно преувеличить, поэтому я не раздаю их, кому попало. Но прояви себя, и сможешь получить один из них. Конечно, платой за это должна быть верность. Твои способности будут использованы на общее благо. Здесь нет предателей, мы — своеобразное братство. Каждый, кто приносит клятву верности мне, должен быть верен и остальным жителям Ультуны. В конце концов, даже согласившись на службу мне, ты сохранишь изрядную долю свободы. Никто не запрещает тебе решать свои дела, сводить свои счеты и даже пользоваться для этого помощью остальных и моей личной поддержкой. Но я еще раз говорю, решать тебе. В этом весь смысл. Мне не нужны слуги, подчиняющиеся из страха. Здесь свободный народ, выполняющий мои поручения ради взаимной выгоды. Все это звучало логично и казалось очень заманчивым. Лоуэн был готов послать Виорен со всем населением к огненному фраху, но не стоило забывать о том, где он находится. Что бы ни говорил Альмаро, все ультунцы — преступники, даже те, кто его спас. Согласившись остаться, он явно не рукописи будет переводить. Альмаро от него нужна совсем другая служба. С другой стороны, сам-то он кто? Грядущим днем он должен был болтаться на виселице, хотя не знал за собой никакой вины. Так может, и у местных обитателей, несмотря на их деяния, своя правда? В конце концов, даже Рунар говорил ему, что тьма не всегда зло. И все же выбор не был простым, да и не стоило позволять кому бы то ни было управлять им так легко. И вместо согласия Лоуэн ответил: «Мне нужно подумать». Выражение лица Альмаро не изменилось, все та же уверенная улыбка. «Разумеется. Оставайся здесь, поешь, отдохни, выспись как следует. Я жду твоего решения завтра». «Иннер?» — Тейнар почтительно склонил голову. «Проводи нашего гостя». Ему отвели для ночлега комнатку без окон, в которой стояли простая кровать, табурет и большой сундук. Лоэн был так измучен телом и сердцем, что заснул мгновенно, едва коснувшись головой подушки. Спал он без сновидений, но чутко, и мгновенно вскинулся, когда кто-то коснулся его плеча. «Лоэн!» Над ним с масляной лампой склонился Иннер. «Вставай!» «Что случилось? Уже утро?» «Недавно рассвело. Нам пора». Лицо Тейнара было бледным и суровым. «Пора?» «Я помню о твоем обещании Неледу, и нам, как видишь, не все равно. Кроме того, принц все-таки мой собрат. Я не могу оставаться в стороне. Охрана тюрьмы сменилась с долю назад, они уже обнаружили, что принц мертв. Надень плащ, нас не должны узнать». Иннер провел его по одному из проходов. Перед дверью он набросил на лицо капюшон плаща и знаком велел Лоуэну сделать то же самое. После этого он отпер дверь, и они вышли под серое небо. Лоуэн узнал это место. Они находились позади темницы, где его держали не так давно. «Сколько нам ждать?» Он поежился, запахиваясь в плащ. Весенний ветер был довольно прохладным. Иннер пожал плечами. «Все зависит от расторопности стражи, но в любом случае не очень долго. Тебе лучше вернуться внутрь, ведь твой побег не мог остаться незамеченным. Наверняка тебя уже ищут. Я позову тебя, когда вынесут тело, а там уж найду, как пройти, не попавшись никому на глаза. В этом нет необходимости. Посмотри на меня, только не пугайся». Черты полуэльфа начали меняться. Лоб и щеки избороздили морщины. Появился узкий клинышек черной бороды, форма глаз и носа также изменилась. Прежнего Лоуэна он не напоминал ни капельки. Одно из доставшихся ему от отца умений. Полуэльф не забыл свои детские ощущения и практиковался при каждом удобном случае. Пригодилось и сейчас. Ловкий трюк. Это многое упрощает. Они простояли в утренней тишине порядка 2 секан. Секан. 1/6 доли. Потом послышались голоса. Из-за угла здания вышло несколько стражников с мешком, судя по виду, весьма тяжелым. «Это...» — начал было Лоуэн. «А кто же еще?» — понял недосказанный вопрос Тейнар. «Пойдем за ними». Большинство горожан еще сладко спали, так что незаметно следить за стражниками оказалось совсем нетрудно. Их было хорошо слышно даже издалека. Они по очереди волокли мешок, словно мусор, и мрачно обсуждали сбежавшего пленника и грядущее наказание за небрежность. По всему выходило, что старшего надзирателя они не особо боятся. Одно слово «ультуна» уже наполовину должно было оправдать их упущение. А вот из Мьера такое оправдание вряд ли устроит, и он с ними церемониться не станет. Это раздражало Лоэна. Как бы люди ни относились к Тейнарам, могли бы проявить хоть каплю уважения к погибшему. Также неприятное чувство вызывала одежда стражей. В таком плаще он впервые увидел Йорона. Невольно он спрашивал себя, как бы вел себя друг, будь он сейчас среди них. Не может же он на службе ослушаться приказа. К тому же среди стражей, возможно, были и его приятели. Стал бы он осуждать их действия? Еще во время практики Лоуэну не раз доводилось лечить покалечившихся стражников вроде этих. Интересно, зная они тогда о его происхождении, донесли бы на него в Светлый Совет? Испугались бы, испытали отвращение? Иннер хмурился. «Почему они идут так далеко? Обычно тела преступников зарывают под первым же кустом». Наконец, стражники остановились у высокого забора и бесцеремонно бросили мешок на землю. Один из них открыл калитку, оттуда послышался лай. «Псарни городской стражи», — похолодел Лоуэн. Двое вытряхнули тело из мешка, затащили в калитку и вскоре вышли обратно. Лай усилился, послышалось рычание. Это несколько подняло настроение стражников. Они заулыбались. Один, показывая за забор пальцем, что-то кричал другому, третий откровенно хохотал. Кровь ударила в голову. Пальцы сами потянулись на ту сторону. Юноша рванулся вперед, готовясь обрушить мощь стихии на этих тварей, лишь казавшихся людьми. Его удержал Иннер. Сгоряча Лоуэн чуть не ударил его. «Тихо!» — сказал Тейнар таким голосом, что Лоуэн замер, сразу растеряв весь свой пыл. «Назад в темницу захотел? Даже если разделаешься с ними, принцу помочь ты опоздал. Здесь нам делать уже нечего». Сам Иннер был бледен, а его неестественно спокойное лицо казалось маской, под которой Лоэн чувствовал такой водоворот эмоций, что и недавняя вспышка его собственного гнева рядом с ним выглядела ничтожной. «Я даже не смогу после смерти слиться со своей стихией, если только меня не сожгут, развеяв пепел по ветру». Юноша помнил слова принца, но ему-то они казались предрассудком, суеверием. Он лишь хотел оказать уважение погибшему, исполнив его последнее желание. А Иннерте это, должно быть, воспринимает как непреложную истину. Потерять жизнь страшно, но лишиться посмертия, всякой надежды на продолжение существования после роковой черты — настоящий кошмар. Он поразился воле Тейнара, сумевшего сдержать себя в этот миг. А Нилет, перед смертью он думал не о себе, а об отце, брате, невесте. Не то что все эти высокопоставленные трусы, опасающиеся сказать Измиеру и слова поперек. Стало быть, дети стихии похожи на свои стихии, такие же свободные. Выругавшись на своем языке, Иннер сплюнул в пыль и пошел прочь. Лоэн задержался еще ненадолго. Его пальцы судорожно сжимали край плаща, словно желая разорвать его на куски. Он шептал: «Прощай. Прощай». Альмаро ждал их в том же зале. Поклонившись в знак приветствия, Иннер что-то сказал ему в полголоса и отошел в сторону. Магистр темного ордена сочувственно взглянул на полуэльфа. «Увы, но этого следовало ожидать. Таков извращенный ум Измиера. Впрочем, нет, чтобы сотворить такое, особого ума не надо. Думаю, сегодня мы поймем друг друга». «Итак, Лоэн?» «Не Лоэн, Ламинар». Юный маг поднял голову. Глаза его были сухи. «Лоэна больше нет. Пламя во тьме отныне мое имя». Альмаро чуть улыбнулся. «Пусть будет по-твоему». «Итак, Ламинар, каков будет твой ответ? Мое предложение остается в силе». «Я принимаю его». Голос юноши был тверд. «Я останусь с вами. Но и ты не забудь о своих обещаниях. Я получу то, что мне нужно, и никто не сможет мне помешать. И лучше не стоять у меня на пути». «Иного ответа я и не ждал». Магистр плавно повел рукой. «Приветствую тебя в Ультуне, Ламинар. Будь нам братом и верным союзником, а уж за наградой дело не станет». «О награде потом поговорим. Прежде мне надо вернуть долг. Там, в прошлой жизни, остался кое-кто, с кем я еще не рассчитался». Поздно ночью две темные фигуры бесшумно пересекли квартал целителей и приблизились к богато украшенному двухэтажному особняку, в котором обитал глава гильдии целителей. Перебравшись через кованую ограду, они разделились. Один остался на крыльце у запертой входной двери, другой полез на второй этаж, где слабо светилось окно спальни. «Надо было взять с собой Уриска», — бормотал он, карабкаясь по стене. «Тот бы вмиг с засовом управился». Конечно, выломать дверь труда бы не составило, но Аллак поднял бы крик, а Ламинару не хотелось, чтобы кто-то прибежал на шум. Глава гильдии целителей мирно спал, когда его горло коснулся обнаженный кинжал. Вздрогнув, он открыл глаза. «Кто вы? Что вам нужно? Деньги? Возьмите там, на столе, все возьмите!» — залепетал толстяк. Вместо ответа Ламинар щелкнул пальцами, на его ладони зажегся язычок пламени. «Узнаешь меня?» — тихо, но угрожающе спросил он. «Не может быть! Лоэн, ты? Как ты попал сюда, мальчик?» Лезвие у его горла шевельнулось, и Аллак, всхлипнув, умолк. «Лоэн умер», — холодно бросил юноша. «Ты один из тех, кто убил его. Перед тобой Ламинар, и у Ламинара рука не дрогнет». «Нет, нет!» — у целителя прорезался голос. «Я ни при чем! Это все Измиер! Он заставил меня! Я ни при чем!» Ламинар, не убирая лезвие от горла, другой рукой коснулся груди Аллака. Ему еще ни разу не приходилось использовать целительский дар во вред. Он даже не знал, возможно ли это. Но сейчас он был по-настоящему зол и действовал интуитивно. Ему удалось немного сбить жизненные потоки главы целителей с их привычного русла. Сердце врага забилось неровно, и, судя по бледности Аллака, тому было больно. И уж, конечно, страшно. Впрочем, Ламинар понимал, что даже удерживать потоки в их нынешнем состоянии он долго не сможет, а прервать таким образом жизнь человека казалось и вовсе невероятным. Настроить больное тело на правильную работу было гораздо проще, чем изменить ход вещей, заложенный самой природой. Но Аллак этого не знал и дрожал все сильнее, пока ночной гость сжимал его сердце в невидимых тисках. «Это можно оправдать приказом?» — сквозь зубы прошипел Ламинар. «Ты позволил умереть человеку в таких вот мучениях! Это можно оправдать!» — он чуть повысил голос. Тут его силы иссякли, и он убрал руку. Аллак сразу задышал глубоко и облегченно. «Встань, жирная мразь! Я не желаю тебя слушать. Что касается Измиера, его очередь еще придет». Целитель с трудом поднялся, сделал шаг, споткнувшись, навалился на юношу и вдруг с неожиданной для него ловкостью оттолкнул. Бросившись к окну, распахнул его и, на миг задержавшись на подоконнике, неуклюже прыгнул вниз. На удивление, он не пострадал при падении и почти сразу с кряхтением встал. «Инер, держи его!» — крикнул Ламинар, бросаясь следом. Бесшумно спрыгнув на траву, он увидел, как Тейнар, появившийся из-за угла, медленно надвигается на целителя, распахнув крылья. При тусклом свете фонарей зрелище было пугающим, даже Ламинару стало не по себе. Инер казался огромным и напоминал демона, воплощение самых мрачных суеверий. В правой руке он сжимал кинжал, но это не имело значения. Он сам был опаснее любого оружия. Аллак, видимо, думал так же. Он бормотал что-то вроде «сгинь, порождение Талха», отступая на трясущихся от ужаса ногах. Наконец он провизжал. «Убирайся!» и перестал пятиться, вероятно, вспомнив, что владеет магией. Вот только Тейнару призвать на помощь силу ветра было гораздо проще и быстрее. Пока Аллак соображал, к какой из стихий обратиться, пока тянулся к нитям, Инер взмахнул кистью руки. Ламинар, стоя в шаге за спиной Тейнара, не ощутил ни малейшего дуновения, словно он смотрел на вмиг разбушевавшуюся стихию через стекло. Воздух ударил главу целителей мощной волной, попутно обрывая листья с ближайших деревьев. Аллака приподняла над землей и швырнула назад, ударив о стенку колодца в углу двора. С криком ужаса толстяк перевалился через край и рухнул вниз. Раздался всплеск, и все затихло. На миг Ламинар испытал нечто вроде сочувствия, однако тут же прогнал эти мысли. Человек, который сам ни во что не ставил чужую жизнь, был недостоин жалости. «Спасибо, Иннер». Его голос был спокоен. «Теперь уходим». Альмару сдержал слово, оказав через Тейнара помощь Ламинару. Теперь настало время ответить ему тем же. Полуэльфа ждала Ультуна. «А тьма в моей глотке горчит, как гнилая соль. И каждую ночь на свободу, какая малость! Испить чьей-то крови, жизнь отобрать? Изволь! А кроме того, вышло так, ничего не осталось. Ордена в ночи окунулась в немой покой. У нас полчаса до того, как все станет красным. От рассвета, конечно, он выльется за стеной. Полчаса, или крайнее время, не больше часа. А пока он не вспыхнул, ты дом свой не покидай. Не каждую ночь я смогу защитить от мрака. Дай мне время, мой друг, на разгадку всех этих тайн. Говори им, что хочешь, меня же не узнавай». На груди оступившихся алые вспыхнут маки.